Пирожное Наполеон. Моя мама все может, но если она не хочет, так ни за что ее не переубедишь. А меня всегда заставляет делать то, что я не хочу. Например, есть лук в супе. Я и сырой терпеть не могу, он хрустит. Но мама меня заставляет, потому что в луке витамины. Мама делает опыты с витаминами. Она просто на них помешана, сама говорит. Их где только нет, и в булке, и в супе, даже в рябине. Так она говорит. Я сколько смотрела, а так ни одного и не увидела. А ведь у меня хорошие глаза, я даже в темноте вижу, без фонарика. Иногда я думаю, что этих витаминов на самом деле нет. Мама свои опыты делает, а потом окажется, что нет витаминов, и все. И почему-то считается, что больше всего витаминов именно в луке, как нарочно. Зато в конфетах их гораздо меньше. Если бы наоборот, я бы еще поверила. Мы с мамой раньше жили в городе. Я там всю жизнь прожила. В городе никуда одной нельзя ходить, только за руку. Так много машин. Даже ночью лежишь, а они все равно несутся, и весь дом дрожит. У нас был старый дом, поэтому он и дрожал. Как первый трамвай пройдет, так он весь как вздрогнет. Мы на 5-м этаже жили. У нас с крыши сосульки висели до самого окна. И было слышно, как бегают по крыше и сбрасывают снег. Как сбросят, весь дом опять как вздрогнет. Еще бы, такой старый. В нем еще мама выросла. Просто удивительно, что он так долго стоит. А здесь мама работает в институте. Институт весь каменный, как в городе, но совсем новый. Его уже при нас красили. Так смешно покрасили. Так дома совсем и не красят. Каждый этаж в другой цвет. Получилось, как пирожное Наполеон. Потом вставили очень много стекол. Когда солнце, надо на институт жмуриться. Так блестит. И у каждого окна повесили градусник, будто такая черточка. Чик! Мама в комнате сидит, а градусник ей показывает, сколько на улице градусов. Это маме нужно для научной работы. Здесь современное оборудование. Иначе мы бы разве поехали? Мы всю жизнь в городе жили. Там в любом магазине пирожные Наполеоны и что хочешь. А здесь даже за зубной щеткой надо трястись в автобусе. Здесь только один институт такой, с градусниками и каменный. А кругом все деревянное. И вообще лес, шишки на голову падают сами. И мы с мамой живем в деревянном доме. Институт построили, а остальное все не успели. Мама говорит, что это безобразие так относиться к специалистам. Нет даже детсада. В институте беспечный директор. У него у самого детей нет. Ему что? А мне детсад и в городе надоел. Не знаю, почему я детсад не очень любила. Я там уставала. Все нужно было только вместе делать и с воспитательницей. Целая группа в мячик играет, а Валька Максимов, например, мячик схватит и начинает с ним бегать. А у него уже нельзя отобрать или стукнуть его. Нужно организованно всей группой кричать: «Мария Викторовна! Максимов мячик отобрал!» Я из-за этого детсада и драться-то не умею. В детсаду, если что-нибудь одна будешь делать, то уже нельзя. Воспитательница в угол ставит. В углу можно одной, а вообще нельзя. А мне иногда нравится одной играть. Я сама в угол стану и стою, что-нибудь думаю. Воспитательница подойдет и спросит: «Ты разве наказана?» Я говорю: «Нет». Она скажет: «Тогда иди к ребятам и играй вместе». В детском саду белый угол был гладкий. Зато здесь у нас все углы мохнатые. У нас все стены из бревен сложены, а между бревнами такое мохнатое и колючее. Мама говорит: «Пакля». А баба Рита говорила, я сама слышала, мох. Прям не верится, в доме и вдруг мох. Мох ведь в лесу растет. Но у нас лес рядом, даже никакого забора, прямо лес. И у крыльца щавель растет, кислый. Мы с мамой переехали совсем. Теперь будем ждать, когда нам дадут квартиру, как в городе. А пока живем в деревянном доме. В углу у нас паучок висит. Я маме нарочно не показываю, а то еще прогонит. Он висит и качается на своей паутинке. Значит, все-таки немножко дует между бревнами. Я в городе таких домов не видела. Мы живем на первом этаже, потом сразу чердак и крыша. Димка на крыше загорал. Так сильно загорел, прям черный весь. На крыше солнце лучше греет. Там солнце ближе, чем во дворе.